Июнь 2003-го. Высоко в небеса. Слыхал? Что? Негры-то, черномазые. Что такое? Выезжают, сматываются, драпают. Неужели не слыхал? То есть как это сматываются? Да как они могут? Могут. Уже какая-нибудь парочка. Все до одного. Все негры Южных Штатов. Не точно. Не поверю, пока сам не увижу. И куда же они? В Африку? Пауза. На Марс. То есть на планету Марс? Именно. Они стояли под раскаленным навесом на веранде с кабиной лавки. Один бросил раскуривать трубку, другой сплюнул в горячую полуденную пыль. Не могут они уехать ни в жизнь, а вот уже уезжают. Да откуда ты взял? Везде говорят, и по радио только что передавали. Они зашевелились, казалось, оживают запыленные статуи. Сэмюэль Тис, хозяин с кабиной лавки, натянуто рассмеялся. А я-то не возьму в толк, что стряслось с Силли. Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен. До сих пор не вернулся. Уж не махнул ли прямиком на Марс, дурень черномазый? Мужчины фыркнули. А только пусть лучше вернет велосипед, вот что. Клянусь, воровства я не потерплю ни от кого. Слушайте. Они повернулись, раздраженно толкая друг друга. В дальнем конце улицы словно прорвалась плотина. Жаркие черные струи хлынули, затопляя город. Между ослепительно белыми берегами городских лавок, среди безмолвных деревьев, нарастал черный прилив, будто черная патока ползла, набухая по светло-коричневой пыли дороги. Медленно-медленно нарастала лавина мужчины и женщины, лошади и лающие псы, и дети, мальчики и девочки. А речь людей, частиц могучего потока, звучала, как шум реки, который летним днем куда-то несет свои воды, ракочущая, неотвратимая. В этом медленном темном потоке, рассекшем ослепительное сияние дня, блестками живой белизны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река, длинная, нескончаемая река, уже прокладывала себе новое русло. Бесчисленные притоки, речушки, ручейки слились в единый материнский поток, объединили свое движение, свои краски и устремились дальше. Окаймляя вздувшуюся стремнину, плыли голосистые дедовские будильники, гулко тикающие стенные часы, кудахчущие куры в клетках, плачущие малютки. Беспорядочное течение увлекало за собой мулов, кошек. Тут и там всплывали вдруг матрасные пружины, растрепанная волосяная набивка, коробки, корзинки, портреты темнокожих предков в дубовых рамах. Река катилась и катилась, а люди на террасе с кабиной лавки сидели подобно ощетинившимся асам и не знали, что предпринять. Чинить плотину было поздно. Сэмюэль Тис все еще не мог поверить. Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают попасть на Марс? Ракеты, — сказал дед Кортермейн. — У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то? — Скопили денег и построили. — Первый раз слышу. — Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами. А где, не знаю. Может, в Африке. — Как же так? — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде. — А законы на что? — Они как будто войны никому не объявляли, — мирно ответил дед. — Да откуда же они полетят, черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами? — крикнул Тис. По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк.

Ты знаешь, что ты будешь делать? — Нет, сэр. Ты останешься здесь и отработаешь мне эти 50 зелененьких, не будь я Сэмюэль Тис. Он повернулся и торжествующе улыбнулся мужчинам под навесом. Белтер смотрел на поток до краев, заполняющий улицу, на черный поток, неудержимо струящийся между лавками. Черный поток на колесах, верхом, в пыльных башмаках. Черный поток, из которого его так внезапно вырвали. Он задрожал. «Отпустите меня, мистер Тис. Я пришлю оттуда ваши деньги. Честное слово». «Послушай-ка, Белтер...» Тис ухватил негра за подтяжки, подтягивая то одну, то другую, словно струны арфы. Посмотрел на небо и, пренебрежительно фыркнув, прицелился костистым пальцем в самого Господа Бога. «А ты знаешь, Белтер, что тебя там ждет?» «Знаю то, что мне рассказывали». «Ему рассказывали, Иисусе Христе!» «Нет, вы слышали?» «Ему рассказывали!» Он небрежно, так, словно играя, мотал Белтера за подтяжки и тыкал пальцем ему в лицо. «Помяни мое слово, Белтер, вы взлетите вверх, как шутиха в день 4 июля, и бам! Готово! Один пепел от вас, да и тот разнесет по всему космосу. Эти болваны-ученые не смыслят ни черта. Они вас всех укокошат». «Мне все равно». «И очень хорошо. Потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовище кровожадное, глазище, во, как мухоморы. Небось, видал картинки в журналах про будущее? В закусочной у нас продают по 10 центов штука. Ну так вот, как налетят они на вас, весь мозг из костей высосут». «Мне все равно». «Все равно, все равно». Белтер, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток. На темном лбу выступил пот. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. «А холодина там! И воздуха нет! Упадешь там и задрыгаешься, как рыба. Разинешь пасть и помрешь. Покорчишься, задохнешься и помрешь. Как это, по душе тебе?» «Мало ли, что мне не по душе, сэр. Пожалуйста, сэр, отпустите меня, я опоздаю». «Отпущу, когда захочу. Мы будем мило толковать с тобой здесь, пока я не позволю тебе уйти. И ты это отлично знаешь». «Значит, путешествовать собрался. Ну так вот что, мистер высоко в небеса, возвращайся домой, черт тебя дери, и отрабатывай 50 зелененьких. Срок тебе 2 месяца. Но, сэр, если я останусь отрабатывать, я опоздаю на ракету. Ох, горе-то какое! Тис попытался изобразить печаль. Возьмите мою лошадь, сэр. Лошадь не может быть признана законным платежным средством. Ты не двинешься с места, пока я не получу своих денег. Тис ликовал. Настроение у него было чудесное. У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурив голову. Вдруг от толпы отделился старик. «Мистер!» Тис глянул на него. «Но сколько должен вам этот человек, мистер? Не твое собачье дело». Старик повернулся к Белтеру. «Сколько, сынок?» $50. Старик протянул черные руки к окружавшим его людям. «Нас 25. Каждый дает по $2 и быстрее. Сейчас не время спорить». «Это еще что такое?» — крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост. Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру. «Сынок», — сказал он, — «ты не опоздаешь». на ракету. Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся. — Не опоздаю, сэр. Теперь не опоздаю. Тис заорал. — Сейчас же верни им деньги! Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг. Но Тис не взял денег. Тогда негр положил их на пыльную землю у его ног. — Вот ваши деньги, сэр, — сказал он. — Большое спасибо. Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика. Они ехали рядом и вместе скрылись из виду. — Сукин сын! — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. — Сукин сын! — Подними деньги, Сэмюэль! — сказал кто-то с веранды. То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затараторили. — У кого есть, помогают тем, у кого нет. И все получают свободу. Один богач дал бедняку 200 зелененьких, чтобы тот рассчитался. Еще один дал другому 10 зелененьких, 5, 16, и так повсюду. Все так делают. Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестали обжигающий ветер и пыль. Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом. Его распирало. Злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него. «Бам!» «Еще ракета взлетела!» — вопил он во всю глотку. «Бам! Боже мой!» Черные головы смотрели вперед. Никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся. Трах! Все ракеты вдребезги! Крики, ужас, смерть! Бам! Боже милосердный! Мне-то что? Я остаюсь здесь, на матушке-земле. Старушка не подведет! Ха-ха! Постукивали копыта, взбивая пыль, дребезжали фургоны на разбитых рессорах. Бам! Голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, силясь нагнать страх на пыль и ослепительное небо. Бах! Черномазых раскидало по всему космосу, как даст метеором по ракете, и разметало вас точно малявок. В космосе полно метеоров, а вы не знали? Точно! Как картечь, даже гуще, и посыплются ваши жестяные ракеты, как репчики, как глиняные трубки, ржавые банки, набитые черной треской. Пошли хлопать, как хлопушки, бам-бам-бам. 10 тысяч убитых, еще 10 тысяч. Летают вокруг Земли, в космосе, вечно летают, холодненькие, окоченевшие. Высоко-высоко, владыка небесный! Слышите, эй, вы там, слышите? Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылизав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы, стиральные доски, шелковые отрезы и гординные карнизы, несет куда-то в далекое Черное море. 2 часа дня. Прилив схлынул. Поток мелеет. А затем река и вовсе высохла. В городе воцарилась тишина. Пыль мягким ковром легла на строение, на сидящих мужчин, на высокие, изнывающие от духоты деревья. Тишина. Мужчины на веранде прислушались. Ничего. Тогда их воображение... Их мысли полетели дальше, в окрестные луга. С позаранку весь край оглашало привычное сочетание звуков. Верные заведенному порядку тут и там пели голоса. Под мимозами смеялись влюбленные. Где-то журчал смех негритят, плескавшихся в ручье. На полях мелькали спины и руки. Из лачуг, оплетенных зеленью плюща, доносились шутки и радостные возгласы. Сейчас над краем будто пронесся ураган и смел все звуки. Ничего. Гробовая тишина. На кожаных петлях повисли грубо сколоченные двери. В безмолвном воздухе застыли брошенные качели из старых покрышек. Опустили плоские камни на берегу, излюбленное место прачек. На заброшенных бахчах одиноко дозревают арбузы, тая под толстой коркой освежающий сок. Пауки плетут новую паутину в покинутых хижинах. Сквозь дырявые крыши вместе с золотистыми лучами солнца проникает пыль. Кое-где теплится забытый в спешке костер, и пламя, внезапно набравшись сил, принимается пожирать сухой остов соломенной лачуги. И тогда тишину нарушает довольное урчание изголодавшегося огня. Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде с кабиной лавки. «Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас?» Вроде все шло на лад, что ни день новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили. Один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать. Кругом равноправие. Мало им этого. Зарабатывают почти что не хуже любого белого. И вот те на, сорвались с места». В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист. «Разрази меня гром, Кис! Это твой Сили едет!» Велосипед остановился возле крыльца. На нем сидел Цветной, парнишка лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглая, как арбуз, голова. Он взглянул на Самюэля Тиса и улыбнулся. «Что, совесть заговорила, вернулся?» — сказал Тис. — Нет, хозяин, я просто привез велосипед. — Это почему же? В ракету не влазит? — Да нет, хозяин, не в том дело. — Можешь не объяснять, в чем дело. — Слазь, я не позволю тебе красть мое имущество. Он толкнул парня. Велосипед упал. — Пошел в лавку медяшки чистить. — Что вы сказали, хозяин? Глаза парня расширились. То, что слышал. Надо ружье распаковать и ящик вскрыть. Гвозди пришли из надчеза. Мистер Тис, наладить ларь для молотков. Мистер Тис, хозяин, ты еще стоишь здесь? Тис свирепость сверкнул глазами. Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной? Спросил парень извиняющимся голосом. «И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра», — сказал Тис. «Боюсь, что так, хозяин». «Бояться тебе надо, это верно. Пойди-ка сюда». Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу. «Помнишь эту штуку?» «Что это, хозяин?» «Твой трудовой контракт. Ты подписал его. Вот твой крестик, видишь? Отвечай». — Я не подписывал, мистер Тис. Парень весь трясся. Кто угодно может поставить крестик. — Слушай, Сили, контракт. Я обязуюсь работать на мистера Сэмюэля Тиса 2 года, начиная с 15 июля 2001 года. А если захочу уволиться, то заявлю об этом за 4 недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена. — Вот! — Тис стукнул ладонью по бумаге, его глаза блестели. — А будешь артачиться, пойдем в суд. — Я не могу, — вскричал парень. По его щекам покатились слезы. — Если я не уеду сегодня, я не уеду никогда. — Я отлично тебя понимаю, Сили. Да-да, и сочувствую тебе. Но ничего. Мы будем хорошо обращаться с тобой, парень, хорошо кормить. А теперь ступай. И берись за работу, и выкинь из головы всю эту блажь, понял? Вот так, Силли. Тис мрачно ухмыльнулся и потрепал его по плечу. Парень повернулся к старикам, сидящим на веранде. Слезы застилали ему глаза. Может, кто из этих джентльменов? Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли голову, посмотрели на Силли, потом на Тиса. «Это как же понимать? Ты хочешь, чтобы твое место занял Белый?» — холодно спросил Тис. Дед Квартермейн поднял с колен красные руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал: «Слышь, Тис, а как насчет меня?» «Что?» «Я берусь работать вместо Силли». Остальные притихли. Тис покачивался на носках. «Дед», — произнес он предостерегающе, — «отпусти парня. Я почищу, что надо». «Вы в самом деле взаправду?» Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам. «Конечно». «Дед, — сказал Тис, — не суй свой паршивый нос в это дело». «Не держи мальца, Тис». Тис подошел к Силли и схватил его за руку. «Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи». «Не надо, мистер Тис». Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки Силли набухли. На дороге вдали появился старенький, дребезжащий форт, увозивший последних цветных. — Это мои, мистер Тис. О, пожалуйста, прошу вас, ради бога. — Тис, — сказал один из мужчин, вставая, — пусть уходит. Второй поднялся. — Я тоже за это. — И я, — вступил третий. — К чему это? — теперь заговорили все. — Кончай, Тис. Отпусти его. Тис нащупал в кармане пистолет. Он увидел лица мужчин. Он вынул руку из кармана и сказал: — Вот значит как. — Да, вот так, — отозвался кто-то. Тис отпустил парня. — Ладно, катись. Он ткнул рукой в сторону лавки. — Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло? — Нет, хозяин. — Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги. Силли покачал головой. — Я возьму с собой. — Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь. — Я возьму с собой, — мягко настаивал парнишка. Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал форт. Силли сел в машину, хлопнула дверца. Тис стоял на веранде, горько улыбаясь. — И что же ты собираешься делать там? — Открою свое дело, — ответил Силли. — Хочу завести скобяную лавку. — Ох ты, дрянь! Так вот ты зачем ко мне нанимался? Задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку? — Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис? — Вы, небось, придумали имена вашим ракетам. Цветные смотрели на свои единственные часы на приборной доске Форда. — Да, хозяин. — Небось, Илья и колесница, большое колесо и малое колесо, вера, надежда, милосердие. — Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис. — Бог, Сын и Святой Дух, да? — Скажи, малый, а одну ракету назвали в честь Баптистской церкви? — Нам пора ехать, мистер Тис. Тис хохотал. «Неужели ни одну не назвали «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?»